Глава 19. В Западной Европе XVIII век, несмотря на все его стремления к просвещению, был веком заблуждений среди так называемого образованного общества. Едва ли когда-нибудь являлось наряду с философией и научными трудами столько шарлатанства, сколько являлось его в ту пору. Главными обманщиками, умевшими морочить и наводить туман даже на людей умных и образованных, могут считаться граф Сен-Жермен и граф Калиостро. Примечание. 65-е. Сен-Жермен умер в 1780 году. Граф, авантюрист, алхимик. 66-е. Примечание. Калиостро. Александр. Настоящее имя Джузеппе Бальзамо. Годы жизни 1743-1795. Граф, авантюрист. Конец примечаний. И тот, и другой, чуждые мистицизма средних веков, не выдавали себя за людей, имевших сношение с нечистой силой. Такая похвальба была для той поры, когда они жили, слишком наглую ложью, которой поверили бы только очень темные люди. Тем не менее, они облекали таинственностью и свою жизнь, и свои действия, и приводили в изумление обширными денежными средствами, какими они, по-видимому, могли располагать. Изобилие у них таких средств заставляло думать, что они владели философским камнем, имевшим силу обращать медь в золото. Но если те богатства, которые можно было приобретать таким способом, служили сильную приманкою, то еще с большим уважением относились к тем шарлатанам, которые без малейшей застенчивости уверяли людей легковерных, что они изобрели жизненный эликсир, такое средство, при употреблении которого можно прожить несколько веков, не только без упадка сил, но даже не утрачивая нисколько внешних принадлежностей среднего человеческого возраста. Понятно, что всякому и всякой желательно было и пожить подольше, и не стариться, и в числе таких лиц была императрица Елизавета Петровна, жизнь которой была обставлена и роскошью, и пышностью, и всевозможными земными благами. В сказаниях о ней, дошедших до нас, не сохранилось никаких известий о том, что она имела сношение с какими-либо чудодеями по этой части. Но на основании многих данных можно заключить об ее веровании, что Лесток, неусыпно заботясь об ее здоровье, мог поддержать ее красоту и молодость, а вместе с тем и прибавить ей жизни, хотя и в очень скромных размерах. Ничтожную личностью явился в Россию Арман Лесток. Бог весть, как прослушавший, по словам его, медицинский курс, кажется, в Страсбургском университете, славившемся тогда по всей Европе по заготовке ученых мужей вообще и преимущественно эскулапов. Неважную должность занял он на первый раз в России. Он пошел лекарем в какой-то пехотный полевой полк, и на обязанности всех его коллег лежало, между прочим, бритье штаб и обер-офицеров, состоявших при полку. Молодому, честолюбивому и сметливому человеку такая должность приходилась не по душе, и он сумел из полка пробраться в Петербург и поступить на службу при дворе. Но тут ему что-то не повезло, так как он за неосторожное обращение с дочерью какого-то придворного служителя был спроважен Петром Великим на житье в Казань. Неизвестно, к чему Лесток применил свое неосторожное обращение с молодой девушкой, при любовных ли своих похождениях, при какой ли хирургической операции или при прописке своей пациентке какого-нибудь сильнодействующего лекарства. После побывки в Казани он вернулся в Петербург, попал в качестве хирурга ко двору цесаревны Елизаветы и здесь оказался как нельзя более на своем месте. Как разбитной малый, гуляка и весельчак, он составил себе обширное знакомство во всех петербургских кружках и потому хорошо знал все, что говорилось и делалось в Петербурге. Забирался он то в качестве врача, то в качестве гостя в дома иностранных дипломатов, приезжавших в Петербург, и в особенности сдружился с французским посланником маркизом Шатарди. Они видались друг с другом ежедневно, и Листок задумал сместить с престола малютку императора, чтобы посадить на его место благоволившую к нему его пациентку. Правительница с мужем и со всем своим семейством Миних, Остерман, Головкин и Левенвольд оказались его политическими пациентами и были отправлены в места пользования по рецептам, прописанным им лейб-хирургом Листоком, сделавшимся всемогущим лицом в первое время по воцарении Елизаветы. Теперь ему казалось, что он уже избавился от всех своих прежних недругов, из которых в особенности был страшен Миних, собиравшийся, если не произвести операцию над головой хирурга, положив ее на плаху, то, по крайней мере, прописать ему хорошее прохладительное врачевание в отдаленнейших местах Сибири. Листок, однако, увернулся от таких предприятий сурового фельдмаршала и даже сам имел удовольствие спровадить очаковского героя туда, куда Миних собирался припроводить его. Но вдруг у него явился неожиданный соперник. И кто же? Алексей Бестужев, которому он оказал прежде свое покровительство. Да и какой еще соперник, не только по делам политическим, но и по медицинской части. Бывший полковой эскулап, сделавшийся теперь архиатером, президентом медицинской коллегии, действительным тайным советником, графом и Андреевским кавалером, никак не мог примириться с мыслью, что человек, не посвященный в таинство врачебной науки, стал брать над ним верх даже у императрицы, только своими какими-то каплями. Между тем он, Листок, мог предложить своей державной пациентке бесчисленное количество разных снадобий, о которых, как говорил он с досадою, Бестужев не имел ни малейшего понятия и был в сравнении с ним, Листоком, круглым невеждою. Забывая по временам вражду с вице-канцлером по политическим вопросам, Листок с ожесточением против Бестужева вспомнил свою деятельность около Елизаветы в качестве врача, пользовавшегося ее полным доверием. Его сильно огорчало, что в последнее время императрица не так уж часто обращалась к нему за советами и за его лекарственными снадобьями. «Это ничего, Иван Иванович, само по себе пройдет», — начинала говорить она все чаще и чаще в ответ на предложение Листока воспользоваться его медицинскими познаниями. Хотя такие отказы и были ему не по душе, но сильнее всего его раздражало то, что он, входя к государыне, чувствовал бивший ему в нос освежающий запах бестужевских капель. Она, значит, принимает их и верит в медицинские познания этого неуча. «Ну как это каналья возьмется лечить ее?» — тревожно думал Листок. «Ведь в самом деле его капли могут в известном приеме возбуждать деятельность нервов, а с примесью других веществ, наоборот, успокаивать их». Между тем, в том возрасте, к которому подходит теперь государыня, такое лечение может считаться лучшим паллиативным средством. листок, зная, что медицинское шарлатанство было самую главную причиной его успехов как врача у Елизаветы, побаивался, что чего доброго Бестужев начнет предлагать ей разные изобретаемые им средства, а она, убедившись уже в целебной силе его капель, поверит и в силу других предлагаемых им средств. Он, однако, жестоко ошибался, думая так о вице-канцлере, который, чуждаясь всякого шарлатанства, был ученым-химиком, превосходно знал физиологию в тогдашнем ее весьма ограниченном сравнительно с нынешним развитии. И изучал медицину как человек в высшей степени любознательный, не имея при этом в виду, как листок, никаких корыстных целей. Правда, он начал действовать против архиатера и как против врача, но только в совершенно ином направлении. «Ваше Величество», — говорил императрица иногда в своих беседах Бестужев, — «медицина как наука — занятие, заслуживающее высокого уважения, но в руках шарлатанов она обращается в черную магию». Бестужев без намерения, но чрезвычайно удачно вставил слова «черная магия». Такое название медицины привело в ужас императрицу и подействовало на нее гораздо сильнее, нежели все рассудительные и научные доводы вице-канцлера. «В настоящее время, — продолжал Бестужев, — медицина делает беспрестанно новые открытия или новые применения существующих уже у нее средств. Но может ли знакомиться со всем этим человек, который когда-то, подучившись кое-чему, не только не следит за тем, что теперь делается учеными, но даже забывает и то, что он знал прежде?» Другие приближенные к императрице лица уясняли смысл подобных речей Бестужева, и государыня мало-помалу убеждалась, что ей нельзя доверяться такому ветрогону, каким листок был в молодости, и что теперь он должен быть сущим невеждой по своей части. Повел Бестужев свою злокозненную интригу против листока и другим путем. Через Мавру Ивановну Шувалову, рожденную Шепелеву, бывшую любимой камер-юнкферой императрицы, он стал внушать императрице, что она, пользуясь превосходным здоровьем, напрасно лечится, что лечение только попусту изнуряет ее силы. Через нее же довел он до государыни, что всякие притирания и мази бывают чрезвычайно вредны, что они, обыкновенно уничтожая какой-нибудь прыщик, порождают упорные накожные заболевания, которые или излечиваются с трудом, или иногда вовсе не излечиваются. Все эти суждения о врачевании, передаваемые императрице, были направлены, собственно, на листока. Он вскоре потерял у императрицы всякий кредит как врач, а потеря такого кредита была первым шагом к падению его как государственного человека, пользовавшегося особым доверием государыни.